Дюпре стоял в дверях полицейского участка и смотрел, как падает снег. Айленд-авеню уже опустела. Магазины закрылись рано. Раддер и вкуснятина были тоже закрыты. Паром должен вернуться в порт с минуты на минуту, и тогда старина Торсон погасит огни на причале и повесит табличку, что рейсы отменяются. Снег уже засыпал края дороги. В свете фонарей хлопья снега оказались больше. По всему острову не двигалась ни одна машина. Риск закончить поездку в кювете или, еще хуже, свалиться в холодное море был слишком велик. Он услышал за спиной шаги. Мэйси тепло укуталась. Она надела еще один свитер под форму, на руки шерстяные перчатки, а поверх них еще и кожаные из шкафа в участке. «Не везет», — сказала она. Девушка пыталась связаться с Портлендом по радио целый час, но слышен был только треск. Телефонная линия, однако, подавала сигнал «занято». Дюпре сходил, чтобы проверить, как там у Ларри Эмерлинга в его доме при почтовом отделении, потому что телефон тоже подавал сигнал «занято». Похоже, весь остров лишился связи. «Ты был на месте?» — спросил Эмерлинг Дюпре, когда тот собрался уходить. «Да, я ходил туда». «И?» «Там были мотыльки». «И это все? Дюпре с трудом подавил желание рассказать Ларри о вибрации под землей и о том, что количество мотыльков, которых он видел, просто невероятно велико. Почтмейстер и так становился день ото дня все более нервным. «Да, это все. Но после такого снегопада, я думаю, мы не увидим никаких мотыльков на острове до лета. Будь поблизости, Ларри. Я зайду к тебе на почту завтра утром». Он оставил почтмейстера, плотно закрыв за собой дверь. Через пару секунд он услышал, как звенит набрасываемая цепочка и скрежещут замки. Теперь прямо перед собой Дюпре видел, как Мэйси пытается дозвониться по мобильному телефону. На дисплее светился символ соединения, показывающий, что он пытается найти сеть, но каждый раз соединение срывалось. Даже телевизионная передача в холле шла с большими искажениями. «Полагаю, мы должны заколотить все окна и двери», — сказала она. «Пожалуй». Он даже не взглянул на нее. «Спокойной ночи», — подумала она. «В такую погоду умнее всего зарыться под одеяло и спать. А я всего лишь хочу, чтобы ты, черт тебя дери, закрыл, наконец, дверь». День Мэйси был занят мирскими заботами. Был вызов по поводу ограбления дома, который на поверку оказался совсем другим делом. Оскорбленный супруг, который пробрался в дом через окно на кухне, будучи мертвецки пьяным, перебил посуду и разбил портативный телевизор, стоявший там, а потом заснул в соседней комнате, потому что боялся разбудить свою жену. Он и не знал, что она выпила столько снотворного, что этой дозы хватило бы, чтобы половина Сан-Франциско спокойно спала во время землетрясения. Наутро жена вошла на кухню, увидела весь этот беспорядок и вызвала полицию. Ее муж узнал об этом, как только Мэйси появилась у их дверей, и немедленно бросился в туалет, где и заперся. Женщина начала орать на мужа и назвала его 10 различными типами козла, а он лишь опускал голову все ниже от стыда и унижения. Мэйси оставила их вдвоем. Кроме счастливой четы, ей пришлось сделать предупреждение владельцам тощей полукровки, которая пыталась кусать проезжающие мимо машины, и поговорила с ребятами, что курили и, возможно, выпивали на свежем воздухе. Они спрятали банки с пивом где-то в кустах. Но Мэйси вовсе не собиралась сходить с ума и колотить по кустам дубинкой в поисках пары банок Миллера. Да к тому же у нее и не было этого старого надежного оружия. Она записала их фамилии, потом велела им уносить свои задницы по домам. Одна девушка, одетая в черную мотоциклетную куртку, армейские брюки и черную майку, да еще почему-то со строгим ошейником для собак на шее, начала огрызаться в ответ. «Вы что, собираетесь сообщить моим предкам?» — спросила она вызывающе. Согласно водительскому удостоверению, ее звали Мэнди Папки. «А почему нет? Ты можешь привести какие-нибудь доводы в пользу того, что я не должна этого делать?» «Мы никому не причиняем беспокойства. Всего лишь пришли сюда, чтобы помянуть Уэйна и Сильви». Мэйси знала о несчастном случае на острове, который произошел несколько дней назад. Множество людей, с которыми она встречалась в этот день, настойчиво стремились обсудить с ней этот случай, чтобы заверить ее, что такое на острове Дач случается крайне редко. Иногда те, кто были старше, называли его убежищем. «Вы знали их?» «Здесь все друг друга знают», — улыбнулась Мэнди. «Я имею в виду, а как же? Это же остров!» «И как же?» — многозначительно переспросила Мэйси. «Извините», — Мэнди говорила серьезно, но без вызова. «Послушайте, мы все равно не собираемся оставаться здесь надолго. Могу вам это обещать». «Почему?» «Потому что от этого места у нас волосы дыбом становятся. Нам не стоило приходить сюда. Здесь чувствуешь себя как-то угнетенно. «Из-за того, что случилось с вашими друзьями?» «Может быть». Мэнди, очевидно, больше не собиралась ничего говорить. Но она оглядела деревья, как будто бы ждала, что Сильви и Уэйн сейчас появятся, истекая кровью, откуда-то из-за кустов, пытаясь найти пиво и стрельнуть сигаретку. «Послушайте, просто дайте нам время, ладно?» Мэйси уступила. «Ладно», — сказала она и посмотрела, как Мэнди идет за своими друзьями по дороге. Что-то пролетело в траве у ног Мэйси. Это был ночной мотылек, отвратительный серый мотылек. Мэйси отшвырнула его ногой, и он улетел. Она прислонилась к упавшему дереву, в которое несколько дней назад врезалась угнанная машина, и заметила небольшой обелиск, поставленный в память о погибших подростках. Она не стала ни к чему прикасаться. К тому времени, когда она вернулась к эксплореру, Мэнди и другие ребята уже ушли. Вот, пожалуй, и все интересное за день. Большую часть дня она сидела за рулем, объезжала остров, знакомясь с его дорогами и тропами, разговаривая с людьми, которые занимались своими обычными делами. Изредка она пересекалась с Дюпре, но он казался расстроенным. Когда стало вечереть, она вернулась в здание участка и осталась здесь. Она поднялась наверх в небольшую кухню возле канцелярии, перелила куриный суп из банки в пластиковую миску и поставила ее в микроволновку. Затем вытащила книгу из рюкзака, легла на софу и начала читать. Все равно надо было как-то убить время до прихода парома.